Антракт. Признание полицейского. Записки Бунзиро. За 34 года, что я прослужил в полиции, в памяти остались не достижения, а лишь допущенные ошибки и проколы. Все, чего я добился, благодарственная грамота и чин суперинтенданта. И, конечно, этого недостаточно, чтобы смягчить боль в груди. Причина не в моей профессии. Человек не склонен исповедоваться перед другими в том, почему он страдает. Погрязший в разврате, не ведает, какая боль живет в его душе. Когда в 57 лет я решил за выслугой лет уйти в отставку, мои подчиненные не поверили. Некоторые могли подумать, что я позарился на повышение на 50% выходного пособия, но это не так. И хотя я, как и все, опасался потерять боевой настрой, так необходимый сотруднику полиции, и с тревогой думал о приближении старости, больше всего я боялся совершить на своем посту какой-нибудь промах, который трудно исправить. Все 20 с лишним лет службы меня не оставляло желание поскорее доработать до увольнения и спокойно выйти на пенсию. Страстное, невинное желание, как у девушки, мечтающей стать невестой. Доверять свои мысли бумаге – дело весьма рискованное, поэтому в душе я твердо решил, что если выйду в отставку без проблем, ничего писать не стану. Однако вот я уже в отставке, живу как все пенсионеры. Но мне трудно даже минуту не думать, что тогда произошло. Я с теплотой вспоминаю прошлое. Сколько листов с показаниями я тогда исписал. А сейчас проходит день за днем, и я вообще не беру в руки ручку. И от этого, кажется, старею еще быстрее. Вот бумага. В любой момент можно сжечь все, что я на ней напишу. А в памяти все время всплывает одно и то же. Должен признаться, я все время боялся своей профессии. Чем выше поднимался по служебной лестнице, чем серьезнее становилась лежавшая на мне ответственность, тем тяжелее мне было нести это бремя. Впрочем, когда это касалось только меня, я еще так сильно не переживал. Но когда мой сын выбрал тот же путь, что и я, и начал свою карьеру, страх стал одолевать меня все сильнее. Я стал думать о том, как бы уволиться со службы. Конечно, уйти по собственному желанию было бы хорошо, но я так и не решился на это. Какие у меня были основания? Что подумают сослуживцы? Как объяснить им мое решение? Пришлось тогда отказаться от этой мысли. А если б вскрылись все обстоятельства, моя отставка ничего не изменила бы и никак не помогла бы положению сына. Я уж не говорю о том, что мой уход тогда мог вызвать подозрения и инициировать в отношении меня служебное расследование. Причина разъедавшего меня страха – дело о массовом убийстве в 1936 году членов семьи Умадзава. Мрачные были времена. Конечно, не такие, как после войны, но серийные убийства и прочие жестокие преступления случались часто, прежде всего на периферии. Некоторые убийства так и остались нераскрытыми. Делом Умадзава занималось управление криминальных расследований в Сакурадамон, район в центре Токио, расположенный недалеко от императорского дворца и парламента. Я в то время возглавлял следственный отдел в управлении Токанава. Тогда в каждом управлении следователям выплачивали премии по количеству раскрытых дел – 7, 8 и 9 йен в зависимости от звания. Сумма очень скромная, если учесть, что в 1939 году был установлен курс 4,2675 йена за 1 американский доллар. Впрочем, покупательная способность японской, равно как американской валюты в тот период, была несопоставимо выше нынешней. Конкуренция была острой, но у меня дела шли хорошо. Недаром в 30 лет меня назначили начальником отдела. Мы с женой купили дом в Каминога, у нас родился сын. Я был полон энергии и надежд, пока не случилось то, чего я никогда не забуду. 23 марта 1936 года. Вечер. Рука не поднимается об этом писать, но это надо сделать. Мое несчастье началось с произошедшего в Каминога убийства Кадзуэ Канемото. Она стала первой жертвой в серии убийств женщин семьи Умадзава. После войны об этом деле стало широко известно. Распространено мнение, что смерть Кадзуэ не имеет связи с последовавшими за ним убийствами. Но я считаю эту точку зрения ошибочной. о чем будет сказано дальше. В начале карьеры я поднимался по утрам под час раньше супруги и бежал на службу. А возвращался, когда она уже спала. Когда меня поставили во главе отдела, я каждое утро уезжал в управление в 6 и приходил домой после 7 вечера. Жил строго по часам, так что подстроить мне ловушку, наверное, было несложно. В тот вечер, сойдя на станции с электрички, я направился к дому. Через 5 минут нагнал шедшую впереди женщину в черном кимоно. Кроме нас на улице больше не было никого. Вдруг женщина скорчилась, схватилась за живот и присела на корточки. Со стоном попыталась выпрямиться, но не смогла. Помню, женщина извинилась и пожаловалась на острую боль. Я спросил, где она живет. Оказалось, недалеко. «Я же полицейский», — подумал я. Подставил плечо и довел ее до дома. Обняв за плечи, провел в комнату, помог лечь на бок и собрался уходить, но она попросила, чтобы я побыл еще немного, а то ей одиноко. Как выяснилось, она жила в этом доме одна. Скажу честно, до этого случая, кроме жены, у меня не было женщин. И я не стыжусь в этом признаться. В тот момент у меня не возникло нечистых мыслей. Клянусь. Но когда видишь, что женщине тяжело, да еще подол кимоно у нее задрался, поневоле к стыду своему потеряешь контроль. До сих пор не могу понять, что она тогда думала, зачем ей это понадобилось. Она сказала, что была замужем и овдовела. Вот я ее и пожалел. Она прижалась ко мне, стала шептать на ухо, что чувствует себя страшно одинокой, брошенной. Попросила погасить лампу. Когда все произошло, принялась извиняться и сказала, чтобы я не включал свет, а шел домой. «Жена будет волноваться, если поздно придешь. Мне просто стало жутко одиноко. Забудь обо мне, пожалуйста. Я никому не скажу, что между нами было». Я оделся на ощупь в темноте и, пряча как вор глаза, выскользнул за дверь. Шел по улице и думал о том, что случилось. Чувство было такое, будто меня околдовали. Может, она нарочно разыграла этот спектакль с приступом? Очень похоже. Воровки-карманницы нередко прибегают к таким приемам. Прикидываются на улице, что им стало плохо, а сами незаметно обшаривают карманы у мужчин, подошедших помочь. Но у меня из карманов ничего не пропало. Так что, если это спектакль, цель другая. Просто ей захотелось мужика. Тогда я не чувствовал за собой вины. Скорее даже был доволен, что смог поддержать женщину. Рассказывать о том, что было между нами, она никому не станет. Я, само собой, тоже буду помалкивать, и все обойдется. Но даже если жена узнает, большой трагедии не будет. Сколько было на часах, когда я вернулся домой, точно не помню. Примерно 9:30. На пару часов позже обычного. Эти 2 часа я провел с той женщиной. На следующий день все было тихо, а 25 февраля утром стало известно, что моя случайная знакомая убита. Тогда же из газет я узнал, как ее звали. Кадзуэ Канемото. Я был в шоке. На фотографии в газете, порядком подретушированной, она казалась другим человеком, гораздо моложе. И все-таки это была она. Почти бегом выскочив из дома, я приехал в управление и сделал вид, что ничего не знаю об этом происшествии. Признайся я, что мне уже все известно. У сослуживцев возник бы вопрос, почему я по дороге на службу не побывал сначала на месте преступления? Ведь от моего дома до дома Кадзуэ можно было дойти пешком, пусть это и заняло бы какое-то время. Труп обнаружили накануне в 20:00. Я как раз только вернулся домой со службы. Но куда больше меня поразило предполагаемое время смерти Кадзуэ. 23 февраля, между 7:00 и 9:00 вечера. Практически в то же самое время я находился в ее доме. Я наткнулся на нее в переулке недалеко от станции Каминога. Во сколько, точно не скажу. Мне в голову не могло прийти, что это важно. Около 7:30. Может, немного позже. Но в любом случае раньше 8:00. Тогда Кадзуэ еще была жива, поэтому 30 минут не имеют значения. Значит, домой к ней мы пришли около 8:00, а ушел я где-то без 9:50. Кадзуэ ограбили и убили, когда она сидела перед зеркалом. Получается, мы с преступником разминулись совсем не намного. Он проник в дом сразу после моего ухода. Или уже был там и прятался где-то в ожидании, когда я уйду. Такое тоже могло быть. Я ушел, а Кадзуэ села перед трюмо и стала приводить в порядок прическу. Больше всего меня взволновало то, что жертва была изнасилована. Выяснили группу крови насильника. Группа 0, как у меня. На убитой было знакомое мне кимоно. Ваза, которой убили Кадзуэ, когда я выходил, стояла в комнате на столе. Я очень удивился, узнав, что Кадзуэ был 31 год. Она выглядела моложе, может, специально накрасилась, чтобы казаться посвежее. Вместе со страхом я тогда испытывал жалость к ней, жалость к жертве и желание наказать убийцу. Как же так? Я обнимал эту женщину, и ее убили, стоило мне выйти за порог. Дело об убийстве Кадзуэ передали другому управлению. Я не имел формальных оснований участвовать в расследовании. Несколько дней ничего не происходило. И вот 2 апреля я получил срочное письмо в коричневом конверте. Оно было отправлено накануне, если судить по штемпелю, и адресовалось мне лично. В самом начале было написано «По прочтении сжечь», что я и сделал. Привожу содержание письма, как запомнил. «Нам, членам общества Фазана, выступающего в защиту интересов империи, стало точно известно, что 23 февраля в Каминога вы совершили убийство Кадзуэ Канемото. Мы глубоко возмущены тем, что вы, офицер полиции, решились на такое преступление. И, конечно, ваш поступок не может остаться безнаказанным. Однако мы понимаем, что в условиях, в которых сейчас находится наша Родина, соотечественники не должны поедать друг друга. Принимая во внимание ваше положение, мы готовы снять с вас вину за содеянное, если вы со всей ответственностью окажете нам помощь в решении стоящей перед нами важной задачи. Содействие потребуется от вас лишь один раз. В дальнейшем никаких других поручений с нашей стороны не будет. Теперь конкретно о вашем задании. Вам надо похоронить 6 женщин. Все они были казнены, как китайские шпионки. Предавать это дело огласке нельзя, поскольку оно может стать поводом для начала японо-китайской войны. Необходимо представить его как криминал, будто этих женщин убил кто-то из гражданских. Никто из нашей организации не может быть вовлечен в эту операцию. Использовать наши автомобили тоже нельзя. Вы должны будете под свою ответственность раздобыть автомобиль и похоронить 6 трупов в определенных местах, определенным образом и в определенное время. Если при выполнении задания вас задержат, мы не несем никакой ответственности. Выход из положения вам придется искать самому. Трупы сложены в кладовой известного вам дома Кадзуэ Канемото в Каминога. На выполнение задания вам дается неделя, с 3 по 10 апреля. Развозить тела лучше в ночное время. Дорогу у местных жителей ни в коем случае не спрашивать. В рестораны и кафе не заезжать. Никаких следов не оставлять. Запомните, это в ваших интересах. Карты, которые вам понадобятся, прилагаются. Надеемся, вы справитесь с заданием. Стоит ли говорить, что это письмо ошеломило и раздавило меня? Тогда же я впервые понял, что будет практически невозможно доказать мою непричастность к убийству Кадзуэ Канемото. Мало того, что кто-то мог видеть, как я входил в дом Кадзуэ вместе с ней, а вышел один, так еще ее убили между 7 и 9 вечера. Я вошел к ней после 7:30. В это время Кадзуэ, естественно, была жива. Я ушел где-то без 10 или без 15:09, то есть провел с ней большую часть времени в промежутке, когда ее убили. А те самые 10-15 минут до 9 – единственное окно, оставлявшее мне шанс на оправдание. Кроме того, сразу определят, что у Кадзуэ был контакт с мужчиной. И тут уж мне никак не отвертеться. Я был в отчаянии, понимая, что моей карьере пришел конец. Единственный путь к спасению – сделать дело так, чтобы общество Фазана осталось довольно. Но я даже помыслить не мог, как буду решать эту проблему. Мне доводилось слышать о существовании тайных обществ, связанных со школой Накано. Центр подготовки агентуры для проведения спецопераций, созданный японской императорской армией в Токио в 1938 году. К жизни обычного полицейского, таких людей, как я, они отношения не имели. Если это серьезная организация, есть надежда, что ее люди выполнят данное мне обещание. То, что я прочитал в письме, сразило меня. Я думал, что тела надо просто похоронить все вместе. Но в письме было сказано иначе. Для каждого тела определено свое место, и эти места разбросаны по всей Японии. Дело предстояло трудное, за одну ночь не справиться. В письме были указаны не только места, где я должен похоронить тела, но также маршруты и даже глубина, на которую их следовало закопать. Все места отмечены на картах, но без подробного описания. Просто окрестности такого-то рудника. Хорошо, что без деталей. Иначе я наверняка запутался бы в поисках. Ведь бывать в тех местах мне прежде не доводилось. И еще я почувствовал тогда, что люди, планировавшие эту операцию, скорее всего, тоже там не бывали. Если бы это было не так, ориентиры на картах были бы обозначены более четко. До сих пор не могу понять, зачем понадобилось развозить тела по разным районам. Скорее всего, чтобы инсценировать невероятное по своей дикости преступление. Почему они расчленили тела убитых, можно догадаться. Чтобы они поместились на заднее сиденье Кадиллака, который я смог раздобыть. Иначе я с ними намучился бы. Сделали так, чтобы мне было легче таскать? На следующий день я не знал, к чему приложить руки. Только думал и думал. Разумеется, к убийству Кадзуо я никакого отношения не имел. Можно, конечно, не переходить опасный мост, на который меня толкают. Наверное, имеются и другие возможности, чтобы выжить в такой ситуации. Но, как я уже говорил, обстоятельства складывались против меня. Пусть я не убивал Кадзуо, но у меня с ней была связь. Это факт, и его надо честно признать. Одного его достаточно, чтобы начальство сняло с меня стружку за поведение, недостойное сотрудника полиции. Шансов доказать свою непричастность к убийству Кадзуо Канемото у меня 1 на 1000. Но даже если мне и удастся это сделать, в газетах такого понапишут, что придется оставить службу под насмешки сослуживцев. Я уж не говорю о семье, которая не устоит под таким ударом. Тогда же меня обожгла одна мысль. В жизни человека может случиться событие, когда он как бы оказывается на грани жизни и смерти. В 30 лет меня поставили руководить следственным отделом, после чего я смог вздохнуть спокойно, завести ребенка. Я должен поддерживать не только себя, но еще содержать жену и сына, и ради них готов на все. Стоит ли говорить, что в 1936 году автомобиль я приобрести не мог? Времена были такие. Личных машин не было ни у кого. Ни у сослуживцев, ни у бывших одноклассников, имевших доход повыше моего. В управлении имелись машины, но за день-два я со своим делом не справился бы, а взять машину на больший срок нечего было и думать. Где же достать машину? Я всю голову изломал, пока не вспомнил строительного субподрядчика, проходившего у меня по одному делу о мошенничестве. В его фирме было не все в порядке, поэтому он прямо-таки горел желанием мне услужить. Конечно, связываться с таким типом нежелательно, но других вариантов у меня не оставалось. В управлении я считался сотрудником, с которого следует брать пример. За все время службы ни одного пропущенного дня. Поэтому, когда я обратился к начальству с просьбой дать мне отпуск на неделю, придумав историю о заболевшей жене, которую надо отвезти на лечение на горячие источники Ханамаки неподалеку от дома ее родителей, меня без малейших проблем отпустили. Мой путь действительно лежал в Тохоку. По дороге подумал я, можно будет остановиться в Ханамаке и купить сувениры для сослуживцев. 4 апреля я сообщил жене, что еду в командировку, и попросил ее приготовить к вечеру рисовых бенто на 3 дня. Ночью подъехал к дому, где жила Кадзуо. Выбрал из сваленных там, как попало, тел 2, которые надо было похоронить в первую очередь, завернул их в старую одежду и отправился в Кансай. В письме содержались строгие указания насчет того, где и в каком порядке хоронить тела. Определять их надо было по одежде и отсутствующим частям, отрубленным или отрезанным. Я будто оказался в морге среди изуродованных трупов. Надо было спешить. Тела могли начать разлагаться, пойдет запах. И потом в доме Кадзуо по той или иной причине могли провести повторный обыск. Так что времени оставалось в обрез. Тогда по ночам машины на дорогах почти не останавливали. Но на крайний случай у меня было служебное удостоверение. Как-нибудь вывернусь. Должен вывернуться. До рудника Ямато в префектуре Нара в ту ночь я не добрался. Когда начало светать, свернул с шоссе на горную дорогу в районе Хамамацу и немного вздремнул на обочине. Ночи в апреле короткие. Для таких дел, как мое, пора неподходящая. Я понял, что в отведенное время могу не уложиться. Не хочется подробно писать об охватившем меня тогда страхе, хотя я много раз думал, что у меня сердце остановится. Значительную часть пути предстояло преодолеть по горным дорогам. Бензина много не сэкономить. Я взял с собой 3 канистры, но не был уверен, хватит ли этого запаса. Заправок на дорогах тогда было мало, не то что сейчас. Кроме того, на заправке меня могли запомнить, чего мне с таким грузом в машине совсем не хотелось. После Нары мне предстояло отправиться в Хёго, на рудник Икуно, и дальше по порядку. В Гуму, на одноименный рудник, в Акиту, рудник Касака, Ивате Камаиси, Мияги Хасакура. Позаимствованный мной кадиллак не мог вместить все 6 тел. Сначала я подумывал, не взять ли мне грузовик, но пришел к выводу, что это не самый подходящий вариант для объяснений с полицией, если остановят по дороге. На кадиллаке придется совершить 2 поездки, на восток и запад от Токио. Если б в первый рейс я загрузил в машину 3 тела, то после Нары и Хёго одно тело пришлось бы везти в обратную сторону, в Гуму, которая по порядку стояла 3-й. В Наре и Хёго я должен был похоронить 2 тела на большую глубину, 1.5 метра, а в остальных местах мог копать мельче. То есть по трудозатратам получилось бы примерно одинаково. Вот почему в первый рейс я взял 2 тела, а не 3. Меня очень тревожил строгий порядок маршрутов, которыми мне предстояло следовать. Нельзя исключать, что по дороге меня могла ждать засада или какая-то западня, но другого пути все равно не было. Я добрался до рудника Ямато к 2 часам ночи 6 апреля и приступил к работе. Никогда не думал, что выкопать яму глубиной 1.5 метра – такой тяжелый труд. Управился я только к рассвету и забрался повыше по горной дороге, чтобы поспать. Ближе к вечеру проснулся от странного чувства. Сердце замерло, когда я увидел перед собой странного человека с обвязанной полотенцем головой, пялившегося на мою машину. В голове невольно мелькнуло «Все, конец». Вскочив на ноги, я понял, что передо мной слабоумный, который случайно наткнулся на меня. Он посмотрел в мою сторону и побрел куда-то, вяло переставляя ноги. Тела лежали под старым тряпьем и еще не издавали запаха. Место было глухое, и кроме этого чудака меня никто не видел. Дождавшись сумерек, я отправился дальше. В Икуно грунт оказался очень тяжелый. Я долбил его лопатой и убеждал себя. Потерпи, еще немного усилий, и вторая могила будет готова. 7 апреля я отправился в обратный путь. Избавившись от 2 тел, мог ехать днем без опаски. В Осаке заправился под самую горловину и еще налил полную канистру. Домой вернулся 8 после обеда, пока я разобрался только с 2 телами, потратив на это почти 4 дня. Отпуск кончался 10. Надо уложиться в отведенное время. Дома я наспех перекусил, попросил жену ни в коем случае не отвечать на телефонные звонки и ночью, забрав оставшиеся 4 тела, опять уехал. К 10 нужно было добраться до Ханамаки, откуда я собирался отправить письмо или отбить телеграмму в управление. Мол, состояние жены ухудшилось, выйду на связь, когда ей станет лучше. К счастью, 11 и 12 апреля приходились на субботу и воскресенье. 9 на рассвете я добрался до Такасаки. Там не было безлюдных горных дорог, поэтому поспать толком не удалось. Вечером с закатом поехал дальше. Глубокой ночью достиг окрестностей рудника Гумма и сразу взялся за дело. То, что мне предстояло сделать, не шло ни в какое сравнение с 1.5-метровыми могилами, которые я вырыл в начале. Согласно полученным указаниям, в Гумме хватило совсем неглубокой ямы, чтобы положить в нее тело и забросать землей. 10-го, когда еще не рассвело, несмотря на тяжелую дорогу по горам, я прибыл в Сиракаву. 11-го в 3 часа утра я наконец доехал до Ханамаки. В местном почтовом отделении бросил в ящик экспресс-почты письмо в управление, сообщив, что предполагаю быть на службе 15 апреля. Раньше я не успел бы. Телеграмму решил не отправлять. К рассвету 12-го я завершил дело на руднике Касака в префектуре Акита. Правда, пришлось там немного поплутать. На следующий день до восхода солнца я разобрался с рудником Камаиси в префектуре Ивате, а поздно ночью 13-го подвел черту в Хасакура, префектура Мияги. Последнее тело было разрешено не закапывать. Я оставил его в лесу неподалеку от тропинки и еще подумал, что так его быстро обнаружат. Так оно и вышло. Уже 15 апреля. 14-го на рассвете я был в Фукусиме. Целую неделю почти ничего не ел и не пил. Вздремнуть тоже удавалось лишь изредка. Ближе к концу недели я уже действовал как сомнамбула. Не помня себя, плохо понимая, что делаю. Завершив свою миссию ночью 14 апреля, я вернулся в Токио. Рухнул на постели, мгновенно провалился в сон. С болезнью жены я придумал лучше некуда. Когда я, как и обещал, появился в управлении, меня было не узнать. Ввалившиеся глаза, впалые щеки, похудел, стал тонкий, как былинка. Жена чуть не упала, увидев меня. Сослуживцы и подчиненные не знали, что и думать. Все поверили, что я довел себя до такого состояния, ухаживая за больной женой. В то время я был молод и полон сил, но все равно понадобилась неделя, чтобы оправиться от последствий вынужденного автопробега. Силы были на пределе. Будь тел не 6, а 7, я бы точно сдвинулся или надорвался. Так или иначе, проблему я решил. Справился совсем благодаря молодости. Сомневаюсь, что мне это удалось бы, свались на меня беда в другое время, раньше или позже. Будь я моложе, не справился бы. Кто бы дал отпуск недавно поступившему на службу? Старше? Элементарно не хватило бы сил. После того случая до самой отставки я больше не пропустил на службе ни одного дня. Восстановившись физически, я, однако, не избавился от тревоги. Более того, когда я немного успокоился, меня стали одолевать сомнения. Не обвели ли меня вокруг пальца? В письме меня объявили убийцей. Не знали ли его авторы, что я ни к какому убийству не причастен? Не подстроили ли они убийство Кадзуэ специально так, чтобы выставить меня преступником? Использовать меня, чтобы развести тела убитых по разным районам? Но даже если все так и произошло, что я мог сделать? Тогда другого пути у меня все равно не было. Я и сейчас считаю так же. После того, как в управление поступила информация о трупе, обнаруженном 15 апреля в окрестностях рудника Хасакура, сомнения стали закипать во мне вместе с пронзившей меня острой болью, и чем дальше, тем сильнее становилось это смешанное чувство. Потом одно за другим стали находить другие похороненные мною тела. При каждой новости меня охватывал такой страх, что того и гляди остановится сердце. Как я и предполагал, сначала пошли тела, которые я закопал неглубоко. Второе тело обнаружили, когда я уже знал, что мне пришлось хоронить жертв серийных убийств, получивших название «убийство Азот» или «убийство по зодиаку». Я был очень занят по службе и не сразу узнал, что Кадзуэ – сестра убитых девушек из семьи Умэдзава. Мужем Кадзуэ был китаец. Это факт. Но подозревать ее сестер в шпионаже в пользу Китая не было никаких причин. Тогда получается, что общество Фазана – это элементарная разводка. В результате я оказался замешанным в серии убийств. Оснований так думать становилось все больше. Моему достоинству нанесли болезненную рану, ведь я поверил, что в этой истории мною двигало высокое чувство морального долга перед государством. 4 мая был обнаружен труп в окрестностях Камаиси, 7-го в Гуме. Потом, как я и предполагал, наступила пауза. Остальные три тела я закопал глубоко. В Касака труп нашли 2 октября, в Икуно – 28 декабря. Спустя 9 месяцев после моей поездки. И, наконец, в Ямато, 10 февраля 1937 года. В управлении только и говорили о серийных убийствах, а я себе места не находил. По иронии судьбы, спасло меня другое дело. Дело Сада Абе. Громкое уголовное дело, фигуранткой которого стала жительница Токио Сада Абе, зверски убившая своего любовника в мае 1936 года. Этот случай был положен в основу сюжета нескольких художественных фильмов, снятых в Японии в разные годы, в том числе нашумевшей ленты режиссера Нагиса Осима «Империя чувств» или «Коррида любви», которая на Каннском международном фестивале была названа первым великим эротическим фильмом.